Он замолчал, выжидая, чтобы его слова дошли до сознания Калтуса Джорджа. «Сколько?» — повторил Калтус Джордж. «Погодите вы все! Слушай, Джордж, мы хотим, чтобы ты все как следует понял. Эти голодные индейцы — твои сородичи, другое племя, но тоже индейцы. И ты видишь, белые выкладывают свое золото, дают нарты и собак, каждый так и рвется в погонщики. Только самые лучшие достойны пойти с первыми упряжками. Вот Олсен чуть не в драку лез, когда его не брали. Ты должен гордиться. Все считают тебя первоклассным гонщиком. Тут вопрос не в том, сколько тебе заплатят, а в том, скоро ли ты доедешь». «Сколько?» — повторил Калтус Джордж. Толпа, минуту назад доброжелательная и отзывчивая, мгновенно рассвирепела. «Убить его!» — неслось со всех сторон. «Проломить ему башку! Дегтя и перьев сюда!» Калтус Джордж стоял невозмутимый среди этой бури негодования. Смог, отталкивая самых неистовых, заорал во все горло: «Стойте! Кто тут распоряжается?» Кругом примолкли. «Дайте веревку», — прибавил он тише. Калтус Джордж пожал плечами. Лицо его искривило угрюмая, недоверчивая усмешка. Знает он их, этих белых. Сколько лет он работал вместе с ними, сколько миль отшагал, ел их лепешки, беконы, бобы. Он успел их изучить. Это племя держится своих законов. Вот что отлично знал Калтус Джордж. Оно всегда наказывает того, кто нарушает их закон. Но он, Калтус Джордж, не нарушал никаких законов. Он знает законы белых, он всегда соблюдал их. Он никого не убил, не обокрал, не обманул. Закон белых вовсе не запрещает запросить цену и торговаться. Белые сами запрашивают и торгуются. Вот и он так делает, они же его и научили. А кроме того, если он недостоин пить вместе с ними, значит, недостоин и заниматься вместе с ними делами милосердия и вообще принимать участие в их нелепых затеях. Не смог, и никто другой из присутствующих не догадывались о том, что происходит в мозгу Калтуса Джорджа, чем вызвано его странное поведение и что за ним кроется. Сами того не подозревая, они были так же сбиты с толку и не способны понять его, как он не мог понять их. В их глазах он был себелюбивая грубая скотина, в его глазах себелюбивыми грубыми скотами они были. Принесли веревку. Длинный Билл Хаскел, толстяк Олсен и игрок в кости, разъяренные, торопливо и неловко надели индейцу на шею петлю и перекинули веревку через балку потолка. За ее конец ухватились человек 10, готовые вздернуть Калтуса. А Калтус Джордж не сопротивлялся. Он-то знал, что все это чистейший обман, блеф, белые мастера обманывать. Недаром покер — их любимая игра. И разве они не обманывают, когда покупают, продают, заключают сделки? Еще как! Он сам наблюдал, как один белый вел свои дела с таким видом, словно у него на руках большая карта, а была у него одна дрянь. «Стойте!» — скомандовал Смок. — Свяжите ему руки, чтобы не барахтался.